Сердце его бешено забилось, тошнота подступила к горлу. «Почему я больше не падаю?» — мелькнула мысль. Позади что-то трещало, сотрясалось, перемещалось, и шест, на котором повис смог, дрожал, как натянутая струна. Снизу из самых недр ледника донесся глухой далекий грохот. Это обвалившиеся глыбы достигли дна пропасти. Дальний конец снегового моста лишился опоры, середина переломилась, и все же он еще держался, хотя та часть, которую смог уже миновал, повисла под углом в 20 градусов. Карсон, прочно усевшись на выступе скалы и изо всех сил упираясь ногами в подтаявший плотный снег, поспешно сматывал и перехватывал рукой обвивавшую его плечи веревку. «Погодите!» — крикнул он. «Не шевелитесь, а то все загремит к чертям!» Он прикинул на глаз расстояние, сорвал с шеи платок, привязал его к веревке, потом вытащил из кармана второй платок. Веревка из связанных намертво упряжных ремней, из плетенных полос сыромятной кожи была легкая и очень прочная. Карсон ловко метнул ее и смог с первого же раза поймал конец. Он хотел тотчас выбраться из щели, но Карсон, который тем временем заново опоясался веревкой, остановил его. «Обвяжитесь тоже, да покрепче!» — скомандовал он. «Если я упаду, я и вас потяну за собой!» — возразил Смок. В голосе маленького щуплого Карсона зазвучали металлические нотки. «Помолчите!» — оборвал он Смока. — От вашего крика все это может рухнуть вниз. Но если я свалюсь... Молчите! Никуда вы не свалитесь. Делайте, что вам говорят. Обвяжитесь подмышками. Вот так. Покрепче. Так. Вылезайте. А теперь шагайте, но только полегче. Я буду выбирать веревку. Вы, знай, шагайте. «Вот так! Легче! Легче!» Смоку оставалось пройти каких-нибудь 10 шагов, и тут мосту пришел конец. Бесшумно, толчками, он заваливался, оседал все ниже. «Скорей!» — крикнул Карсон, торопливо перехватывая руками веревку. Смок спешил, как только мог, и вот мост рухнул. Смок пальцами впился в край ледяной стены, а все тело его рванулось вниз за снеговой громадой, ушедшей у него из-под ног. Карсон, сидя на выступе скалы, напрягся, уперся ногами и изо всей мочи потянул веревку к себе. Огромным усилием ему удалось подтащить Смока к верхнему краю стены, но тут он и сам не удержался. Он, как кошка, перевернулся в воздухе, отчаянно цепляясь за гладкий лед, и съехал вниз. Под ним, на другом конце 40-футовой веревки, также отчаянно цеплялся, за что попало Смок. И прежде, чем грохот, донесшийся из бездны, возвестил, что снежная громада достигла дна, оба задержались в своем падении. Карсон первым нашел точку опоры и, изо всех сил натянув веревку, удержал Смока. Теперь каждый оказался в небольшой впадине, но та ямка, куда попал Смок, была так неглубока, что, как он не цеплялся за откос, распластавшись на нем всем телом, он неминуемо упал бы, если бы не веревка, она хоть немного поддерживала его. Он лежал на краю выступа и не мог видеть, что там ниже. Прошло несколько минут. Оба оценивали положение и с необычайной быстротой овладевали искусством прилипать к мокрому и скользкому ледяному склону. Карсон заговорил первый. «Эй!» — окликнул он, и еще чуть погодя. «Если вы продержитесь минуту сами, Я повернусь. Попробуйте.